653. Сентябрь 23. Мысль, заряженная психической энергией, может действовать обычно, но может действовать на срок, то есть в течение определенного, указанного ей периода времени. Сроки эти различны. От нескольких дней до целых тысячелетий. Срок определяется волей. Как бы зарок накладывается на данную форму мысли, точно выполняя волю пославшего. Мысль, не обусловленная сроком, не имеет той точности, которой обладает срочная мысль. То же самое можно сказать и о воздействии лучей, посылаемых со специальной целью. И в помощи нашей явление определенной длительности во времени посылаемых нами мыслей имеет большое значение. Как для нас, так и для тех, кому оказывается помощь или с кем установлен контакт. Также и вы учитесь обусловливать мысли сроками. Это придает большую стройность мысленной форме и освобождает пространство от излишних энергий. Мысль, не ограниченная рамками, может продолжать воздействие долгое время после посылки. И даже тогда, когда воздействие это уже не нужно, а, быть может, нужно совершенно противоположное. Условия могут измениться на совсем иные, когда нужно воздействие совсем другого порядка. Старая же мысль будет поддерживать прежнее положение, нанося уже вред, но не пользу. Всему свое время.